В своих сочинениях он высказал мысль о возможности создания таких оптических приборов, с помощью которых можно будет видеть мельчайшие и самые далекие объекты, приближать к Земле Луну и Солнце. Тем самым он предвосхитил изобретение микроскопа и телескопа. А можно ли не поражаться удивительному таланту научного предвидения Роджера Бэкона, читая его строки о том, что люди создадут повозки, которые смогут передвигаться по земле без животных, лодки, которые смогут плыть по морям без гребца, летательные аппараты. И все это было высказано более 700 лет назад. Широта познаний Роджера Бэкона была для того времени огромна. В его большом труде есть главы, в которых высказываются суждения о математике и грамматике, о гидрографии и географии. С географической частью этого сочинения впоследствии познакомился Колумб. Мысли Бэкона, как утверждают некоторые исследователи, оказали на него немалое влияние. Любопытны суждения Роджера Бэкона о климате Земли, о медицине, о музыке. Не случайно большой труд называют энциклопедией того времени. С увлечением он занимался алхимией. Сама по себе алхимия, возникшая в годы Средневековья, была лженаукой. Алхимики пытались найти способ превращения простых металлов в драгоценные, в золото и серебро, с помощью фантастического философского камня. Кроме того, они верили, что с помощью алхимии можно открыть жизненный эликсир, который якобы даст людям вечную молодость. И они искали, производили химические опыты, надеясь на осуществление своих далеких от реальности мечтаний. Хотя алхимия и была лженаукой, ибо цели ее были заведомо несбыточными, но она принесла человечеству немалую пользу. Конечно, алхимики не нашли философского камня, не сумели создать жизненный эликсир, однако, проводя свои опыты, они получили множество новых веществ, подчас даже не подозревая о том. Именно алхимики впервые выделили фосфор, мышьяк, висмут. Немецкий алхимик Беттер, не сумев получить искусственным путем золото, случайно открыл способ получения фарфора. Важнейшее открытие сделал алхимик из Болоньи Винченцо Каскариоло. Он обнаружил, что если сульфид бария подержать на солнце, то он затем некоторое время светится в темноте. А ведь это явление люминесценции, законы которого были впоследствии сформулированы советскими учеными и которое нашло применение в технике наших дней. Английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, живший 3,5 столетия спустя после своего однофамильца Роджера Бэкона, говоря об алхимии, приводил древнюю сказку о старике, который, умирая, сказал сыновьям, будто закопал в своем винограднике золото. В поисках золота сыновья перекопали весь виноградник, но ничего не нашли. Однако труд их не пропал даром. Работа на винограднике принесла обильные плоды, урожай какого прежде не видывали. И тогда стало понятным завещание старика. Сказка эта поучительна и образно говорит о том, что же дала людям лженаука алхимия. Не случайно впоследствии на почве алхимии родилась химия, наука, без которой немыслима наша жизнь. Роджер Бэкон занимался алхимией увлеченно. В монастырской башне он оборудовал лабораторию и ночи проводил за опытами среди колб и реторт в надежде обнаружить философский камень. Нет ничего удивительного в том, что один из замечательных умов своего времени оказался во власти суеверного представления об этом таинственном камне. Нет ничего удивительного, что он увлекался астрологией, что он отдавал дань поражающим теперь своей наивностью суевериям. Это печать времени, печать эпохи, в которой он жил и творил. Церковь неистовствовала, стремясь преградить путь научному знанию, ломавшему установившееся представление, общепринятое в те годы положение. В XII столетии папа римский Александр III запретил духовным лицам заниматься физикой. 100 лет спустя святой Доминик, основатель монашеского ордена доминиканцев, запретил членам своего братства изучать естествознание и медицину. Ну а в отношении руководителей ордена францисканцев к познанию мира Роджер Бэкон испытал на себе. За свои исследования, свои высказывания в защиту свободного познания мира он поплатился свободой. Глава 4. В 1267 году с корабля, прибывшего в Англию, сошел пожилой человек в монашеской одежде. Он добрался до Оксфорда и направился в монастырь, где ему предстояло прожить оставшиеся годы. Он шел по узким улочкам, озираясь по сторонам и радуясь встрече с городом,